16. Мэвис. За стойкой бара зазвонил телефон, и Мэвис сдернула трубку с рычага. «Гора Олимп, богиня секса, слушает!» Она подбоченилась, и шестеренка в ее бедре механически щелкнула. «Нет, я его не видела. Ха, можно подумать, я бы побежала тебе докладывать, если бы он даже был здесь. Черт возьми, женщина, мой бизнес основан на священной вере. Не могу же я стучать на каждого мужа, который забегает сюда дерябнуть после работы. Откуда я знаю?» «Милочка, хочешь, чтобы такого больше никогда не было? Два слова. Бери в рот подолгу и поглубже. Да, если бы ты так и делала, а не слова считала, то мужей бы не теряла уж точно». «Ох, ладно, подожди». Мэвис прижала трубку к груди и крикнула: «Эй, кто-нибудь видел Лесса из скобяной лавки?» Качнулось несколько голов, и по бару пронеслись шальные пули ответов. «Нет, не заходил». «Не-а». «Да нет его здесь». «Ага, если увижу, точно скажу, что его искала визгливая гарпия». «Ох, ну еще бы, я парням из бюро улучшения бизнеса по собачье давала, и им понравилось, так что передавай от меня привет». Мэвис шваркнула трубкой об аппарат. Она чувствовала себя не лучше железного дровосека, забытого под дождем. Казалось, все ее металлические детали заржавели, а пластмассовые расползлись в кашицу. Суббота, 10 вечера, на сцене живой музыкант играет, а пойлом не наторговала и на то, чтобы певцу гонорар заплатить. Нет, в баре-то народу битком, но все сосут из стаканов неторопливо, чтобы на подольше хватило, лыбятся друг на друга, таращатся влюбленными глазами. Да, пара за парой линяют и десятки не оставив. Что за чертовщина с городом происходит? Блюзовый певец ей зачем? Чтобы киряли больше, а все население, кажется, просто очумело от любви. Не пьют, а лясы точат. Ха, слизняки! В отвращении Мэвис сплюнула в раковину за стойкой. По жести звякнула крохотная пружинка, оторвавшаяся от какой-то детали в ее внутренностях. Тряпки! Мэвис тяпнула бушмелза и опалила взглядом парочки, ворковавшей у стойки, а потом метнула шаровую молнию в Сомика, заканчивавшего на эстраде свое отделение. Его стальной National ныл, а он пел о том, как потерял на перекрестке свою душу. Сомик рассказывал историю о великом Роберте Джонсоне, незабвенном блюзмене, который встретил на перекрестке дьявола и продал ему душу за сверхъестественный дар. Но в отместку всю жизнь его потом преследовал адский Цербер, взявший его след у врат преисподней. Он и привел Джонсона в тот дом, где ревнивый муж подсыпал ему в пойло яду. «По правде, — бормотал Сомик в микрофон, — я и сам выходил на каждый перекресток, чтоб душу продать, да только покупателей не находилось. А теперь вместо этого блюза появилась. Только у меня и свой адский пес завелся. Это уж как пить дать!» «Как это мило, рыбешка! — крикнула из-за стойки Мэвис. — Поди-ка сюда! Я с тобой поговорить хочу. — Извините, публика, меня вот как раз из преисподней кличут, — ухмыльнулся Сомик толпе. Только его никто не слушал. Он поставил гитару в стойку и поковылял к хозяйке. — Ты слишком тихо поешь, — сказала она. — Вставьте в розетку слуховой аппарат, женщина. У меня на этой гитаре звукоснимателя нет. И оно играет так, как в микрофон слышно, а не то фидбэком глушит. Народ разговоры разговаривает, а не пьет. Играй громче, и никаких больше любовных песенок. У меня в машине Fender Stratocaster с усилком Marshall

Ну, кроме того, Тео пришлось управляться с крупным пожаром, отгонять галлюцинацию со следами гигантского животного и расследовать самое настоящее убийство. И все это без малейшей опоры на свой пожизненно-химический костыль. Дело не в том, что у него не было возможности дернуть из любимой трубочки. Он просто потерял к ней аппетит. Теперь нужно что-то решать с делом без Линдер. Вызвать кого-нибудь на допрос? Куда вызвать? К себе в хижину? Кабинета у Тео не было. Он почему-то не мог себе представить, что допрос пройдет успешно, если подозреваемый будет утопать в поролоновых подушках продавленного кресла под горячей галлюциногенной лампой. «Признавайся, подонок, не заставляй меня включать черный свет над этим плакатом Джимми Хендрикса и зажигать благовония. Тебе это не понравится?» И посреди всей этой деятельности Тео так и подмывало вернуться на трейлерную стоянку. Муха на крючке. И поболтать с Молли Митчен. Совсем спятил. Но в конце концов он решил съездить домой к Джозефу Линдеру, надеясь застать коммивояжера врасплох. Выруливая на подъездную дорожку, Тео заметил, что садовые гномики заросли сорняками, а на табличке с голландским оберегом у входа лежит толстый слой пыли. Дверь гаража была распахнута. Внутри стоял микроавтобус хозяина. Тео не стал стучать сразу, сначала убедился, что конский хвост его надежно упрятан под воротник, а сам воротник лежит достаточно ровно. Почему-то вдруг показалось, что следовало прихватить оружие. Оно у него имелось — револьвер «Магнум» системы «Смит и Вессон», но валялся он на верхней полке в чулане вместе с коллекцией кальянов для дури. Тео дернул звонок, подождал. Джозеф Линдер открыл дверь только через минуту. На нем были заляпанные краской вельветовые штаны и старый свитер. Похоже, это тряпье вытаскивали из мусорного бака уже десятки раз. Бесс явно не потерпела бы такого одеяния у себя в доме. Линдер даже не улыбнулся. — Констебль Кроу. Чем могу служить? — Если у вас найдется минутка, мне бы хотелось с вами поговорить. Можно войти? — Полагаю, да. Линдер сделал шаг назад, и Тео нырнул в дом. — Я только что сварил кофе. Будете? — Нет, спасибо, я на службе. — Копам полагается отвечать именно так, — подумал Тео. — Это кофе. — Ох, да, конечно же. С молоком и сахаром, пожалуйста. Полы в гостиной были из некрашенных сосновых досок, прикрытых лишь лоскутными половичками. Вместо дивана — древняя церковная скамья, вместо кресел — два шейкерских стула и оцинкованный молочный бетон с подушкой сверху. Других сидячих мест не было. В углах комнаты стояли три антикварные маслобойки, если бы не новый 36-дюймовый телевизор Sony у камина, гостиная могла бы запросто сойти за жилище семьи 17 века с очень высоким уровнем холестерина в крови от такого количества масла. Джозеф Линдер вернулся в гостиную с большой керамической кружкой ручной работы. Кофе по цвету напоминало ириски, а на вкус отдавало корицей. — Спасибо, — сказал Тео и кивнул на Сони. — Новый телевизор? Линдер сел напротив на молочный бетон. — Да, купил девочкам. Общественное телевидение, учебные программы и все такое. Без телевидения никогда не одобряла. — И поэтому вы ее убили? Линдер поперхнулся, выплюнув кофе прямо на коврик. — Что? Тео отхлебнул из кружки, Линдер изумленно смотрел на него. «Может, я не с того начал?» — подумал Тео. «Слишком резко. Обратная перемотка. Перегруппируемся».